Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах. Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших Рубикон жизни. Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если бы вместе нам отправиться. Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича. И мы в 20:00 вечера, это было в октябре, подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь которые мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки и, съев, убегали в ночлежные дома. Торговки, эти уцелевшие оглотки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячие кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили. «Лапша, лапшица! Студень свежей коровий! Оголовья! Свининка, рванинка, вареная! Эй, кавалер, иди на грош горло отрежу!» — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице. «Горло, говоришь? А нос у тебя где?» «Нос? На хуй мне лет нос?» И запела на другой голос. «Печенка, селезенка горячая, рванинка! Ну, давай на семитку!» Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает рванинку и кладет покупателю на ладонь. «Стюдню на копейку!» — приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды. Вот беда!» — шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне. «А теперь, Глеб Иванович, зайдем в каторгу, потом в Пересыльный, в Сибирь, а затем пройдем по ночлежкам». «Какую каторгу?» «Так на хитровском жаргоне называют трактир, вот этот самый». Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира «Низка» в доме Ярошенко. «Заходить ли?» — спросил Глеб Иванович, держа меня под руку. «Конечно!» Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды. Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней здоровенный оборванец с криком «Измордую проклятую!». Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу. Его успокоили. Это было делом секунды. В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску, единственное, что я требовал в трущобах. Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание. Я выпил один за другим два стаканчика, съел яйцо, а он все сидит и смотрит. «Да пейте же!» Он выпил и закашлялся. «Уйдем отсюда! Ужас!» Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику. «Кто же это там?» За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, нагло остриженный брюнет с перебитым носом. Перед ним здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом многое лето бывший вышибала пропойца. Я объясняю Глебу Ивановичу, что это фартовый гуляет. А он все просит меня. «Уйдем». Расплатились, вышли. «Позвольте пройти», — вежливо обратился Глеб Иванович к стоящему на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе. «Пошел, видишь, полон полусапожек!» И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря. «И это перл творения, женщина!» — думал вслух Глеб Иванович. Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу. «Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, а я тебе дам на ночлег».